Глава 21. Подхожу к женщине, глядя ей прямо в глаза, проворачиваю ключ в замке. Не уверен, что это хорошая идея. Правильным мое решение уж точно назвать нельзя. «Что ты делаешь?» — пятится Агата назад от моего взгляда. Она ждет ответа, объяснения, любого, которое посчитает логичным. А у меня его нет. Агата упрямо сжимает челюсть, смотрит на меня в напряжении. А мне кажется, я чувствую ее взгляд каждой клеточкой тела. Пухлые губы сейчас упрямо сжаты, но меня кидает в жар, и дыхание сбивается, стоит представить их податливо приоткрытыми. Женщина делает шаг назад, пятясь и, кажется, пытаясь бежать. Если раньше мне казалось, что наша встреча — это игривое развлечение, то теперь отчетливо понимаю, что обманывал сам себя. Она давно уже перестала быть для меня банальным флиртом. Один ее взгляд, ее запах, вкус кожи, и я теряю себя, забываю обо всем на свете. Как вот сейчас, когда, сделав шаг, вжимаю женщину в стену. Вгрызаясь в ее губы, сжимаю талию так, что она вот-вот хрустнет в моих руках. И все, меня больше нет. В голове куча вопросов, банальщина вроде «зачем» или «почему?» «Почему именно она?» Это все не имеет значения, перестает существовать. Только вкус ее губ на моих губах, горячее дыхание и хриплый стон. Все это вперемешку с лихорадочным желанием обладать этим телом, подчинить его себе, заставить содрогаться от страсти. Мне нужно всю ее. Себе. Так будет правильно. Так нужно. Агата очень чувствительна, это я понял еще в нашу первую встречу. Она умеет отдаваться страсти, как никакая другая женщина в моей жизни. И так ярко реагирует на ласку, что сносит крышу. Как не присвоить себе эту богиню, когда она горит в моих руках, когда так быстро включается в игру? «Перестань, нам нельзя!» — шепчет в тщетной попытке все прекратить. «А вдруг кто-то узнает, что мы здесь делаем?» Ее глаза лихорадочно горят возбуждением. Девочка завелась, но пытается сделать все правильно. «Кто сказал тебе, что именно так будет правильно?» «Я уже не уверен, что для нас это правильно существует». «Мы будем вести себя тихо», — шепчу в ответ, сжимая край ее платья и резко задирая его до талии. «Правда, малышка?» Криво усмехаюсь, когда она пытается остановить меня, сжимая мое запястье. Еще одна тщетная попытка. Ее руки дрожат, уверен, что между ног уже горячо и влажно. Малышка заводится с полоборота, так всегда было. Она хочет меня, хочет получить удовольствие. А мне просто жизненно необходимо снова окунуться в этот омут, видеть ее оргазм, мой личный фетиш. Опускаюсь на колени, поддеваю кружевные трусики и спускаю их с ее ног. Агата сжимает колени в последней попытке быть хорошей девочкой и остановить меня, но я руками обхватываю бедра, раздвигаю ее ноги. «Что ты?» — шипит женщина, глядя на меня сверху вниз. Языком провожу по нижним губам, надавливая и раздвигая их. «Ох!» — стонет Агата в такт движением моего языка. «Да, милая, так мы еще не играли. Пускай твои диктаторские замашки в постели меня дико заводят, сегодня все будет иначе». Облизываю, всасываю клитор. Женщина судорожно вздрагивает в ответ. «О, Боже!» — вскрикивает, комкая мои волосы. Ее возбуждение отправляет меня к грани, за которой я перестану себя контролировать. «Тише, девочка», — шепчу, прерывая это безумие. «Пару секунд, чтобы не сойти с ума». «Мы же договорились». Агата разочарованно выдыхает, смотрит на меня затуманенным взглядом. «Пожалуйста, продолжай», — просит. Или умоляет. Хрен знает, я снова нажимаю языком на чувствительное место, и Агата сипло выдыхает. Проникаю глубже, хватка на моих волосах становится крепче. По телу женщины проносится дрожь. Вдыхаю ее запах, слегка прикусываю клитор. Подключаю пальцы, толкаюсь внутрь сразу двумя, заставляя женщину терять контроль. Хочу довести ее до безумия, слышать, как она станет кричать мое имя, хотя сам просил вести себя тихо. Она уже не просто вздрагивает, ее бьет крупной дрожью. Мне нравится ощущать ее вкус, наблюдать это состояние перед оргазмом, которое потом закончится яркой вспышкой и блаженной улыбкой. Знала бы ты, девочка, как хороша в такие моменты. Век бы любовался, но ты всегда сбегаешь. Это бесит, блять. Пусть мы договаривались, все равно. Ты моя малышка. Знаю, даже ждешь наших встреч. Хочу тебя всю. Не на пару часов, на всю ночь, на весь день, неделю. Невыносимо каждый раз отпускать тебя. Резко все прекращаю и поднимаюсь на ноги. В паху дико болит от напряжения. Я лихорадочно расстегиваю брюки, стягиваю их вместе с бельем. Подхватив женщину под ягодицы, вжимаю ее спиной в стену, насаживаю на член. В глазах темнеет, в ушах звенит. Кажется, я жил только ради этого момента с нашей последней встречи. Замираю, крепче сжимаю бедра женщины. Меня ведет, приходится упереться лбом в стену, чтобы не упасть. Такого удовольствия от секса я не получал ни с одной женщиной, только с ней. Начинаю двигаться, сначала медленно, потом все быстрее. Каждое движение как пытка, на грани между реальностью и сумасшествием. Внутри нее так горячо и так сладко, мышцы напряглись, я едва протискиваюсь членом каждый раз. «Давай», — шепчу, не в силах больше сдерживаться. Она содрогается, вскрикивая и извиваясь в моих руках. Отпускаю себя, кончая вместе с ней. Меня штормит, экстаз разносится по венам яркой вспышкой. С трудом заставляю себя открыть глаза. Это зрелище нельзя пропускать, оно того стоит. Когда Агата теряет контроль, она просто восхитительна. Капельки пота стекают по вискам, губы приоткрыты, дыхание горячо обжигает кожу. Мне никогда не почувствовать то, что ощущает она. Надеюсь, что это так же сладко, как было мне. Ее взгляд проясняется, на губах расползается блаженная улыбка. Именно этого мне не хватало все те дни, что мы не виделись. «Ты очень красивая», — говорю, на деле выходит хриплый шепот. Голос осип. «Что мы наделали?» — спрашивает тихо. «Что, если кто-то следит за нами?» Она опять включает Шерлока Холмса. Это даже забавно. Пугается из-за каждого пустяка. «Никто ничего не узнает», — успокаиваю ее. «Ты задернула шторы, и мы были осторожны». На самом деле все легко проверить, если задаться целью. Но ей лучше сейчас это не говорить. Вон как суетится, поправляя платье. Сейчас еще и метлу в руки возьмет, чтобы гнать меня вон. Точно, я не ошибся. Уже смотрит на меня, как прокурор, на жертву. «Теперь уходи», — указывает пальцем в сторону двери. Хмыкаю в ответ, застегивая брюки. «Да, не умеешь ты врать. Меня обмануть точно не получится. Я слишком хорошо тебя изучил, чтобы сейчас обижаться или делать поспешные выводы. А потом, когда мы снова встретимся, заставлю тебя выкрикивать мое имя, когда будешь кончать. Ты была великолепна». Целую ее в щеку, пряча довольную улыбку. И она хочет убедить себя в том, что нужно все прекратить. «Милая, да ты и двух недель не выдержишь. Тебе пора», — напоминает, всовывая мне в руку мой пиджак и открывая двери. Смешная, испуганная овечка. «Чего ты боишься больше, Агата? Потенциального шантажиста или своих чувств? Уверен, что второго больше». «Думаю, нам нужно сделать паузу», — говорит она. «Это было предсказуемо, но меня совсем не устраивает». «Скажи мне, детка, тебе ведь никто раньше так не лизал?» Резко меняя тему, спрашиваю. Лицо Агаты вспыхивает, заливаясь румянцем до корней волос. Ответ ясен, как божий день. Не только не лизал, но и не задавал подобных вопросов. Вспышка восторга прокатилась от макушки до пяток, и в этот раз спрятать самоуверенную улыбку я не смог. «Иди уже, несносный ты человек!» — шипит на меня Агата, выталкивая за двери и закрываясь изнутри на замок. Иду по коридору, все время улыбаясь, как придурок. «Шикарная женщина! Она не похожа ни на какую другую. И просто идеальная для меня. Говорит, что хочет все прекратить, а глазами просит брать ее снова и снова. Нереальная. Коктейль страсти и кротости. Как не сойти с ума рядом с ней? Говорит, что напугана, и это правда. Тот ужас, что я видел в ее глазах сегодня, сыграть невозможно. Какой-то мудак посчитал себя бессмертным, если решился играть со мной. С нами. Я обязательно его найду, если он не объявится раньше. Дерьмовая история. Такое любому испортит настроение. Да и девочка моя не сказала о себе ни слова. Кроме имени — ничего. «Стойкий мой солдатик. Я все о тебе узнаю в течение недели. Может, и раньше. Пора заканчивать с твоей скрытностью. Теперь это может обернуться бедой». Выхожу из подъезда и сажусь в машину. Мой телефон тут же оживает входящим звонком. Мне знаком этот номер. «Наблюдение за квартирой 76 продолжать?» — спрашивает меня мужской голос. Я почти забыл, что нанял частного детектива. Забыл обо всем, как только увидел свою богиню. Хорошо, что у Агаты хватило ума задернуть шторы. «Шторы задернуты, ничего не видно», — говорит голос в трубке. Облегченно выдыхаю. «Там женщина, она открыла окно», — комментирует снова голос. «Значит, Агата решила проветрить комнату?» «Умная девочка, следы заметает». «Мне нужна вся информация, которую найдете об этой женщине», — говорю, отгоняя от себя воспоминания, которые назойливой мухой точат остатки мозга. «Сейчас не время думать о твоих прелестях, Агата. Если это твое настоящее имя, конечно». «Сделаю», — обещает голос в динамике телефона. «Надеюсь на вас», — отвечаю и отключаю вызов. «Прости, Агата, но так будет лучше. Нам пора познакомиться поближе, детка. Какие бы тайны ты ни прятала в своем чулане, я скоро о них узнаю».